В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Мы начинаем очередной 807 выпуск программы. Здравствуйте, друзья. Сегодня в программе о реформах на NHK, изменениях в расписании вещания из Хорватии, а также о новой станции для Ирана. Начнем же сегодняшнюю программу мы с московских новостей. А именно с рассказа о появлении новой, но хорошо забытой старой радиостанции в местном эфире. И мне кажется, что наше повествование даст достаточно четкое представление о том, что в настоящее время происходит в столичном FM-диапазоне. Речь пойдет о появившемся в начале сентября на частоте 96,4 МГц М-радио. Прежде всего, немного истории. Я и мой пес не едим кошачью колбасу. Мы слушаем М-радио. Если кто подзабыл, М-радио было в числе первопроходцев негосударственного эфира в нашей стране. Появившись в начале 90-х, почти одновременно с Европой Плюс, тогда еще Европа Плюс Москва, радиостанции «Максимум» и «Радио Рокс», М-радио занимало уверенное место в этом списке. А других независимых радиостанций тогда просто не было и в помине. Тогда М-радио выходило в эфир на частоте 71,3 МГц, то есть в старом восточноевропейском УКВ-диапазоне. На этой частоте станция проработала с 14 января 91-го до 27 июня 99-го года. Однако непаханное и манящее поле западноевропейского, или, как его практически сразу стали называть, FM-диапазона, с его повсеместным стереозвуком, почти сразу привлекло к себе всю вышеперечисленную троицу, а вот радио на букву «М» как-то притормозило в техническом развитии и осталось за старшего в восточноевропейском диапазоне УКВ. Своим становлением на российской земле М-радио обязано французским деятелям шоу-бизнеса, которые, сориентировавшись в пустоте тогдашнего нашего эфира, мгновенно сообразили на мощностях останкинских передатчиков новую молодежную радиостанцию. Французский след в местной радиожизни действительно оказался заметным. Именно на М-радио впервые появились разнообразные имиджевые заставки, джинглы. Другой гордостью радио, музыки новой волны, а именно так звучал исходный девиз М-радио, были кадры, точнее, умение притягивать и строить свои ряды молодых и перспективных журналистов и диджеев. М-радио. Музыка новой волны. К сожалению, как быстро на этой волне вырастали новые таланты, так же скоро, оперившись в профессиональном плане, они покидали родное гнездо. Но не это же погубило в конце концов станцию. Прежде всего, М-радио так и не смогло перерасти УКВ-диапазон и занять свое, подчеркнем, законное место в пределах FM-диапазона. Не хватило, по всей видимости, элементарной финансовой базы. А радиоигрушка дорогая. Несколько раз претендовало оно на свободные частоты, но почему-то все безуспешно. По прогнозу М-радио, Земля по-прежнему вертится. И все идет хорошо. Что же случилось сейчас? История весьма занимательная. 25 февраля еще 2004 года в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций состоялся очередной конкурс на получение права на наземное эфирное телерадиовещание. По его итогам, право на лицензию в Москве на частоте 96,4 МГц получило общество с ограниченной ответственностью «Медиахолд» с концепцией «смешное радио». И некоторое время спустя на этой частоте началось техническое вещание. Помните, мы говорили тогда об этом. 96,4 FM. Смешное радио. Вы слушаете тестовое вещание. Но дальше этого дела не пошло. Почему? Говорят, что станция долго не могла выйти в эфир по техническим причинам, а тем временем конкуренты в лице вещательной корпорации «Профмедиа» взяли концепцию смешного радио и 1 сентября уже 2005 года на частоте 88,7 МГц вместо работавшего на ней радиодиска зазвучал искрометный юмористический формат радиостанции «Юмор-ФМ». «Юмор-ФМ» – самое веселое радио. Таким вот образом, поезд и ушел, если можно так сказать, с другими пассажирами. Проект бесспорно стал успешным, но сегмент довольно узкий, и входить в него вторым значит обречь себя на неудачу, как сказал топ-менеджер одного из крупных радиохолдингов. Он считает, что приобретение бренда М-радио – правильное решение. Станция была популярной, и мужчины старше 40 лет ее хорошо помнят. Свободных ниш на рынке практически не осталось, поэтому любой проект сейчас должен будет серьезно конкурировать с существующими радиостанциями за свою часть аудитории. Каковы же ближайшие перспективы у возродившегося М-радио? Вы слушаете музыкальную передачу «М-радио. Новая волна». На волнах смешного радио. В первую очередь, похоже, стоит вопрос о замене лицензии станции. Но это скорее процессуальный, нежели стратегический вопрос. Прежде всего, следует отметить, что это радиостанция, которая передает только популярную музыку. Популярную в прошлом. Сам принцип программирования известен давным-давно. И в случае более-менее адекватной работы с плейлистом почти всегда обеспечивает аудиторию. В московском эфире существует целая группа радиостанций, так или иначе эксплуатирующих данный принцип. Помимо, безусловно, здравого принципа программирования, в активе у новой радиостанции имеется вполне приличный уровень приема сигнала и достаточно известный бренд. К затруднительным аспектам можно отнести ее расположение в частотном диапазоне. Рядом нет сверхпопулярных радиостанций, кроме того, отсутствует широкая промоушен-компания. В целом же возможно предположить довольно быстрый старт проекта, а уже к осени следующего года существует большая вероятность того, что обновленное М-радио может стать состоявшимся коммерческим проектом. Возвращение легенды. Такие у нее были глаза. Я слушала М-радио. Я не устоял. М-радио 96.4 FM. Этот рассказ был подготовлен и озвучен по материалам, опубликованным информационным агентством ОНР.ру и в газете «Бизнес». К зарубежным новостям. Как сообщает NHK News, правительство Японии подготовило план реформирования коммуникационных сетей и сетей широкого вещания, включая и реорганизацию деятельности телеканалов вещательной корпорации NHK, а также радиовещания. Министр по общенациональным делам местной автономии и связи Японии Хейдзо Такенака огласил этот план на пресс-конференции в пятницу 1 сентября. План ставит целью реорганизацию к 2011 году деятельности 5 телеканалов NHK и 3 радиослужб, а также помещения в интернете, начиная с 2008 года, программ из архива компании. Помимо этого, план призывает передать на рассмотрение в парламент в следующем году законопроекты по укреплению вещания NHK на зарубежные страны и создать орган, который с 2009 года будет осуществлять широкое вещание для иностранцев. В плане содержится призыв к реформированию, начиная с 2008 года, Совета управляющих NHK. В соответствии с этим планом правительство будет пересматривать ныне действующие в стране систему законов, чтобы повысить ее соответствие эре интеграции коммуникаций и широкого вещания. Правительство ставит целью представить необходимые законопроекты на рассмотрение парламента в 2010 году. Голос Хорватии с 7 сентября заменил частоту, на которой станция ведет вещание в направлении Австралии. Об этом сообщает DXMix. Теперь программы на хорватском, английском и испанском языках, транслирующиеся с 6 до 10.00, можно принимать на частоте 11610 кГц вместо 13820 кГц, впоследствии замененной частотой 11690. Трансляция идет через передатчик в Юлихе, Германия, мощность которого 100 кВт. Радио «Замане» – новая радиостанция для Ирана, штаб-квартира которой находится в Королевском тропическом институте в Амстердаме, Нидерланды. Это независимая станция, не принадлежащая ни одному политическому течению Ирана. Ее цель – стать средством передачи голоса молодого поколения страны, который пока еще практически не заметен. Радиостанция ведет свое вещание на языке фарси через интернет посредством спутника, а также на коротких волнах. Вещание в интернете началось 4 августа текущего года. Несколько позже, 7 сентября, сигнал радиостанции появился на спутнике, и, наконец, ежедневное вещание на коротких волнах началось 11 сентября. Эти трансляции идут с 17 до 21 часа на частоте 6245 кГц. Как уже было сказано, основная аудитория радиостанции – молодые иранцы. Как говорится в сообщении, которое публикует миссия Press Now, созданная Федерацией журналистов Нидерландов в годы войны в бывшей Югославии, кстати, эта федерация и до сих пор является основной поддерживающей силой миссии, так вот, в сообщении миссии Press Now говорится, что молодое поколение составляет подавляющее большинство населения современного Ирана. Более 70% – это граждане в возрасте моложе 28 лет. И, что самое интересное, до сих пор и средства массовой информации внутри страны, и вещающие специально для Ирана из-за границы по тем или иным причинам практически полностью игнорировали мнения и интересы этого большинства, которое, кстати, само по себе представляет достаточно большую и красочную палитру мнений и интересов. Радио «Замане» по своей структуре является фондом. Его программная политика как средство массовой информации базируется на редакционном взгляде, который, в свою очередь, базируется на философии СМИ интерактивного общения. Радио строится как симбиоз профессиональной журналистики и независимых корреспондентов. Последними являются слушатели радиостанции, которым предоставляется возможность готовить репортажи и различные обзоры. Радиостанция принимает от своих независимых корреспондентов и уже полностью готовые материалы, которые возможно сделать с помощью современных компьютерных и интернет-технологий. Радио «Замане» является первой радиостанцией стран Персидского залива, в основу идеи которой положена идея гражданской журналистики. Кроме некоторых частных и общественных организаций, финансовую поддержку станции оказывает и правительство Нидерландов. Это стало возможным благодаря особой программе, утвержденной парламентом еще в 2004 году. Программа подразумевает поддержку некоторых новых инициатив журналистов из Ирана в сфере электронных средств массовой информации. Радио «Замане» является одной из таких инициатив. Ну, а уже упоминавшаяся здесь миссия Press Now, помимо финансовой, оказывает еще и техническую поддержку, проводит тренинги персонала и дает свои рекомендации по текущей работе. Мне остается лишь добавить, что по многочисленным отзывам, которые я нашел в источнике данной информации DX Listen and Digest, радиостанцию очень хорошо слышно и в Европе. Ну, а по всему миру с еще более качественным сигналом и в интернете по адресу Radio Zamane, в одно слово, Radio ZAMANEH.com. Оттуда я и взял некоторые фрагменты эфира этой радиостанции. Нашу программу завершит фрагмент музыкальной композиции, записанной с эфира «Радио Замане», а до этого еще одно последнее сообщение на сегодня. Британская компания BBC выпустит портативное устройство, которое при подключении к MP3-плееру позволит принимать сигналы цифровых радиостанций. Работа над устройством находится на самой ранней стадии, поэтому ни о его характеристиках, ни о сроках появления в продаже пока ничего не известно. Специалисты BBC проводят маркетинговые исследования с целью определить степень заинтересованности пользователей в подобного рода устройствах, а также утвердить его дизайн и функциональность. Предполагается, что приемник можно будет подключать к плеерам, мобильным телефонам и автомобильным аудиосистемам. Он сможет принимать сигнал любой цифровой радиостанции, а не будет ограничен лишь передачами BBC. Имена партнеров BBC в производстве плеера не называются. Однако представители компании отрицают слухи, что им является Apple, производитель самого популярного MP3-плеера в мире. По подсчетам аналитической компании Ipsos, за последние 2 года количество MP3-плееров в мире удвоилось, сообщает BBC News, на которую ссылается информационное агентство ONR. Вот и все на сегодня. Режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев желают всем вам всего самого доброго. Мы прощаемся с вами под звуки музыки иранской станции из Нидерландов «Радио Замане». До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России». Oh, it's time to go. You and them all the time.